Должно быть, я по ошибке отнесла его на кухню. Я заварю новый, Лаура, и принесу вам пирожные. Правда? Это будет просто прекрасно. Мэгги прошла на кухню и поставила чайник на горелку. Она отрезала ломтик лимона, когда услышала негромкий глухой стук у задней двери, и у нее остановилось сердце. «Прекрати, Мэгги. Это просто охапка снега сползла с крыши, и больше ничего. Ты прекрасно вела себя вечером, и не теряйся из-за легкого звука. Проклятье, да шевелись же! Не стой, как оцепеневший кролик. Отрежь лимон, возьми поднос. Принеси пирожное, потому что за дверями никого нет, кроме помощников шерифа, поняла? Но разве ты не дура? Скорее всего, кто-то из полицейских поднимался на заднее крыльцо. Все, что ты должна сделать, повернуться, пойти посмотреть, и все будет в порядке». Но Мэгги не могла заставить себя повернуться. Ее память вернулась на 15 лет назад, в ту секунду, когда она в последний раз споткнулась на темном дворе. Она тогда понимала, что если не будет бежать со всех ног, то Рой нагонит ее и убьет своим ломиком. Но тем не менее, тогда, как и сейчас, ужас парализовал ее. По щеке проползла слеза. «Ты была дурой тогда и дура сейчас», — сказала себе Мэгги, когда за ее спиной задребезжала стеклянная панель двери. К тому времени, когда они добрались до корпорации, снегопад окончательно прекратился. Вся территория комплекса была залита ярким светом, и стоянка была забита машинами полиции округа Дандас. Айрис Рикер стояла в центре группы новоприбывших помощников, и хотя она не очень походила на шерифа в своей толстой парке и маленьких сапожках, действовала она именно, как тому и полагалось. Когда Джина и Магоцы подошли, они услышали, как Айрис коротко, четко и быстро отдает приказы. Ни одного лишнего слова, как у настоящего копа, который дает патрулям указания, что им надо делать. Джина лишь молча вскинул брови. Скорее всего, он удивился, как новый шериф всего за день усвоила, что надо делать. «Где мы вам нужны?» — спросил он, обращаясь к ней, как к любому начальнику. Магоцы подумал, понимает ли она, какой комплимент сейчас получила. «Изгородь прорезана позади участка. Я послала людей в тот конец, но они потеряли след, приблизительно в акре. Отпечатки снегоступов быстро заносят, так что теперь они просто бродят вокруг. Я поставила оцепление у дома Джули Олбрайт, а остальные обходят дома, но домов немало». «Покажите, куда нам надо идти», — попросил Магоцы. «Я все равно туда возвращаюсь». Вместо того, чтобы пройти через огромное здание корпорации, она повела их в обход его. Дороги тут не было, но в снегу уже была протоптана тропинка теми, кто прошел перед ними. Айрис шла быстро. «Он на снегоступах», — сказала она, когда детективы нагнали ее. «Легко проследить, но мы не знаем, насколько он нас опережает. Камеры замерзли и застыли на месте. Датчики движения тоже вышли из строя, так что центр наблюдения ослеп. Уэйнбек может быть где угодно». «Насколько плотно прикрытие вокруг Джули Олбрайт?» «Четверо снаружи, двое внутри. Мы разместили Джули и ее дочь во внутренней комнате». Просто произнеся вслух имя Джули Олбрайт, Айрис испытала потрясение, которое прервало ровную нить ее мыслей. Хорошо хоть, что ноги не подкосились. Что она, черт возьми, делает, и когда успела обрести такую самоуверенность? Она заняла место шерифа, который, по крайней мере, знал, как справляться с этой работой, и причины ее действий отнюдь не отличались благородством. А теперь ситуация оказалась на точке кипения. Искалеченная женщина и прекрасный ребенок, съежившись, сидят в доме неподалеку отсюда, и переживут ли они эту ночь, зависит от того, насколько новоиспеченный шериф сделает все правильно. Повернув голову, она посмотрела на Магоца и Джина. «Что еще?» — моляще спросила она. «Что еще надо сделать? Что я забыла?» Сэмпсону пришлось пойти проведать свою сестру. Казалось, что она смертельно испугана, ничем не напоминая ту самоуверенную женщину, которая, как настоящий профессионал, раздавала указания своей команде, и теперь Магоца понял. Весь день Сэмпсон был ее опорой. Может, даже учителем, но в самый важный момент его не оказалось рядом. Она действовала на свой страх и риск и сейчас сомневалась, все ли было правильно сделано. Ей придется провести годы на этой работе, прежде чем она поймет, что ты всегда будешь сомневаться, все ли сделано. «Вроде все правильно», — сказал он, потому что это было чистой правдой, а Магоцы не умел раздавать похвалы. «Все как в городе», — добавил Джина. «Если кто-нибудь из наружной охраны у дома Джули внимательно смотрит по сторонам, потому что порой ребята, наблюдая за домом, так сосредоточены, что забывают осматриваться, и...» Она не стала дожидаться, пока он кончит, и выхватила наплечную рацию, которую засунула под руку. «Спасибо», — сказала она Джина, прервав разговор. «Я и не знала, что им надо напомнить». Джина пожал плечами. «Будете знать в следующий раз». При дневном свете поселок выглядел просто идиллически. По ночам он чем-то напоминал красивую рождественскую открытку. Часть маленьких домиков еще несла на себе праздничные огни, сияние которых приглушалось и смягчалось выпавшим снегом, а обледеневшие ветви деревьев блестели коркой льда. Но теперь по узким улочкам прохаживались вооруженные мужчины и женщины. Они проходили мимо весело украшенных дверей, как мрачные шутники в Хэллоуин, и порой в освещенных окнах показывались испуганные или непонимающие лица. «Вам надо отогнать людей от окон», — сказал Магоцы, и Айрис кивнула. «Мы только что начали этот квартал. Я велела задерживать всех, кто появлялся на открытом месте, тех, которые идут прямиком от того места, где была разрезана изгородь. Ну, значит, так и будем действовать». Их троица быстро разделилась, и через 10 минут Магоцы подумал, что если бы он никогда раньше не видел этого безумного, загнанного женского взгляда, то здесь бы долго искать его не пришлось. Господи, на каждом лице, за каждой дверью было то же выражение. И он, и Джина кончили обход своих домов в одно и то же время и встретились в середине улочки. Они увидели, что шериф Рикер стоит под уличным фонарем, делая заметки на влажном и мятом листке бумаги, а голова ее и плечи запорошены снегом. «Если она еще постоит здесь, нам придется ее откапывать», — заметил Джина, приближаясь. Все дома квартала были осмотрены, и сейчас в нем стояла тишина. Сзади оставались несколько полицейских в составе патрулей, но снег приглушал их шаги. Они слышали, как их собственные подошвы поскрипывают в снегу, как скрипит перо Айрис по бумаге, но это было все. Теперь следующий квартал. Айрис ткнула в карту поселка. Они едва только двинулись за ней, как услышали выстрел. Он раздался где-то слева от них, в продолжении той улочки, которая выходила в открытое поле. «Выстрел был каким-то приглушенным», — подумал Магоцы, когда они втроем кинулись в ту сторону, но все же он прозвучал громом, как выстрел из оружия Курта Уэйнбека, которым он разворотил грудь Стивена Дойла. Глава 27. В особняке царила тишина, если не считать ровного пощелкивания клавиатуры Грейс. Харлей, Энни и Родранер, отработав почти всю ночь, прилегли вздремнуть. Она и сама вымоталась, и порой, ожидая, пока программа выдаст новые строчки, чувствовала, что глаза у нее непроизвольно закрываются. Но Грейс тут же вспоминала слова Магоцы, что на другом конце нити, отыскавшейся в чате, может быть убийца, и сразу же просыпалась. Уже было 3 мертвых человека в виде снеговиков, но, может быть, им удастся сделать так, чтобы не было 4-го. Защита все упорнее сопротивлялась попыткам взломать ее. Они нашли 2-ю, потом 3-ю, и теперь Грейс оставалось лишь удивляться, сколько еще их может быть и сколько времени на них уйдет. Она отодвинулась от стола и посмотрела на монитор. «Я не справлюсь», — вслух сказала она и внезапно поняла, насколько это верно. Конечно же, она не может продолжать, да и не должна. Это напоминало ее привычку хранить большую банку с кормом для Чарли под полкой в кладовке, лишь потому, что она всегда ее там держала. Каждое утро она наклонялась достать ее, и почти каждое утро, забыв о нависающей полке, распрямлялась и стукалась об нее головой. Сколько раз это случалось, пока ей не пришло в голову, что банку можно поставить в другое место. Не имеет значения, насколько вы умны. Порой рутинные процедуры мешают увидеть очевидное решение. Когда Грейс уже была готова и разбудить Харлия, она услышала, как тот поднимается по лестнице. Его появлению предшествовал неаппетитный запах какой-то зелени, и Грейс узнала аромат его последнего увлечения, какого-то жуткого травяного чая, который он втайне заваривал каждое утро и предлагал всем. Бог знает, что в нем было, но Грейс надеялась, что все его ингредиенты были законными. «Я не пью этого чая, Харли», — не поворачиваясь, сказала она. «Твоя диета нуждается в добавке зелени, только не в жидком виде». Харли все равно поставил кружку с варевом на край стола. «Я был у телевизора, пока заваривал его. Появился еще один снеговик». Грейс закрыла глаза. Они уже опоздали. «Да не переживай ты так, Грейс. Это не здесь, в Питтсбурге. Так что, может быть, наш убийца уже за пределами штата. Может, он уехал. Или, может, у него нашелся подражатель. Еще ничего не известно, но в любом случае мы должны добраться до этого чата. Я как раз собиралась спуститься вниз. Хочу попробовать кое-что новенькое. Но мне нужны ты и Родранер, и Энни». «Да, пусть поспит. Вы с Родранером можете справиться». «Ты что, смерти моей хочешь? Если я не разбужу ее, а мы расколем эту штуку, она мне яйца оторвет. Я сейчас вернусь». Через 5 минут за спиной Харлия появился Родранер. Он растирал глаза кулаками, как ребенок, старающийся проснуться. Добравшись до кофеварки, он нажал кнопку и застыл у аппарата, наблюдая, как капля за каплей сочится «Джамайка Блу». Пока Родранер не опустошит свою первую чашку, разговаривать с ним не имело смысла. Все равно не услышал бы. Этим утром он был в новом костюме из лайкры, лилового цвета. И когда Грейс взглянула на него, то с трудом отвела глаза. Никогда раньше она не видела его в пастельной гамме. Он выглядел, как высокое, тощее пасхальное яйцо. Энни не утруждалась, чтобы одеться. Она накинула свое шелковое кимоно и прихватила шлепанцы с пушистыми помпончиками. «Большое спасибо, Грейс», — пробурчала она. Грейс улыбнулась. «Я представляю, как Харли вломился в твою спальню». «О, черт, он сделал это очень тихо. Представляешь, каково это? Просыпаешься и видишь, как над тобой стоит это огромное чудовище и смотрит, как ты спишь». Харли вздохнул. «Я видел спящую красавицу и думал, что у меня сердце остановится». «Свинья». Энни перепорхнула к своему компьютеру, и помпончики полетели вместе с ней. «Эй! Грейс думает, что мы должны расколоть эту штуку. Она собиралась оставить тебя спать, но я подумал, что ты захочешь быть на месте». «Спасибо, Харли, это было очень умно, но ты все равно свинья». Она повернулась к Грейс. «Значит, в Питтсбурге объявился новый снеговик? Происходит что-то очень плохое, Грейс. Какой твой новый план?» «По этой нити мы пройдем назад до самого конца. Я подумала, что не стоит и дальше взламывать стальные двери. Пролезем в открытое окно». «Радость моя, перестань говорить метафорами. Солнце еще не встало». Развернув кресло, Грейс уставилась на них. «Мы пытаемся взломать чат, обладающий лучшей системой защиты, с которой я только сталкивалась. В конечном итоге мы туда пробьемся, но это займет слишком много времени. Я подумала, что мы можем прицепить вирус Харлия и Родранера на эту чертову нить, которая первой привлекла наше внимание, и он размотает ее, если и не сам сайт». «Черт побери», — пробормотал Харли, и затем раздался хруст костяшек, когда он разминал пальцы над клавиатурой. «Это должно сработать». «Тогда почему ты, гений, не подумал об этом? Это же твой дурацкий вирус». «Потому, спящая красавица, что я тупой мужик. Мое дело вламываться и раскалывать. А такие тонкие штучки — это для девочек». «Для умных девочек». «Я тебя научу». Он вставил диск с программой вируса в дисковод. «По этому пути и надо идти, Грейс». Родранер одарил ее сонной улыбкой, ставя на ее стол еще одну чашку со своим драгоценным «Джамайка Блу». «И пусть кто-то со стороны скажет, что мы не имели права использовать этот вирус, кроме того, чтобы закрывать вонючие порно-сайты». Грейс кивнула. Вирусы плохо, — произнесла она их мантру, а потом улыбнулась им, если не считать, когда они творят добро. Ну, закрывать порносайты лучше не придумаешь. И еще было очень хорошо, когда прошлым летом в Висконсине мы спасли тысячи жизней. При этом воспоминании Родранер расплылся в широкой улыбке. «Тебе нравится мой новый костюм?» «Мне нравится твой новый костюм». «Родранер, подтащи сюда свой тощий зад. Я никак не могу запустить эту чертову штуку». Родранеру понадобилось ровно 10 минут, чтобы вывести на монитор именно тот чат, в котором они вроде отыскали ниточку. «Думаю, что сделал», — наконец сказал он. Через секунду все уже стояли за спинкой его кресла, в абсолютном молчании читая из-за его плеча. Харли наконец выпрямился. «О, Господи, как все плохо!» «И грустно», — добавила Энни. Грейс не отрывала глаз от монитора, пока на нем раскручивался текст, и когда тот застыл, она мрачно свела брови. «Посмотри, куда нас привела эта нить». Харли прищурился. «Битерут. Ну и ну. За 2 дня это название появляется 2 раз. Как странно, и что, черт возьми, это значит?» Глава 28. Это был старый дом, одно из тех массивных квадратных строений, которые возводились в этой сельской местности, когда штат был еще юн, а супружеские пары молили Бога послать им много сыновей, чтобы те помогали обрабатывать землю. «Наверное, тут когда-то была настоящая ферма», — подумал Магоцци, но кто-то над ней основательно поработал. Краска была новой, как и большое переднее крыльцо, а между кустами, сбоку дома, виднелась современная аппаратура кондиционирования. «Странно, как замечаешь всякие мелочи, даже не думая, куда смотришь». От тесной группы домов поселка им пришлось бежать не так уж далеко. Может быть, ярдов 100, но все они тяжело дышали, и Магоцци чувствовал, как горят мышцы бедер, потому что приходилось вытаскивать ноги из снега. Они присели на корточки за последней рощицей у дома. Оружие было наготове, все чувства на взводе, и они затаили дыхание перед тем, как ворваться в дом. Внезапно передняя дверь распахнулась настежь, и на пороге возник силуэт женщины, на которую сзади падал снег. Прищурившись, Магоцци присмотрелся сквозь пелену падающего снега, но не мог убедиться, стоит ли кто-то за ней. «Детективы?» — окликнула их женщина, и он узнал голос Мэгги Холланд. «Детективы, вы здесь? Это Мэгги Холланд, и теперь все в порядке, вы можете войти». Айрис, Магоцци и Джина настороженно переглянулись, и Джина показал пальцем на Айрис. Та кивнула и откликнулась. «Мисс Холланд, это шериф Рикер. Вы там одна?» «Не совсем. Это дом Лауры. Там она и муж Джули Олбрайт, но он мертв». Джина и Магоцци посмотрели друг на друга и, пригибаясь, двинулись к дому, то и дело прячась за стволами деревьев, а вдруг Курт Уэйнбек жив и ждет их за дверью с пистолетом, направленным в спину Мэгги Холланд. Этого никогда нельзя было знать наверняка. Айрис повторяла их движения, проклиная свои маленькие ноги, потому что она не могла двигаться по снегу так же быстро, как они. Она дважды упала, но, увидев вблизи улыбку Мэгги Холланд, которая терпеливо ждала в дверном проеме, послала все к черту. Выпрямилась и прямиком двинулась к крыльцу. «Черт возьми, Рикер, пригнитесь», — шепнул ей Джина, но она уже стояла на крыльце, целая и невредимая. Сунув голову в дверь, Айрис повернулась и махнула им рукой. «Заходите». Все это выглядело как визит к Фредди Крюгеру в Диснейленде. Потрескивающий огонь в камине, уютное кресло и старые фотографии, и даже маленькая седая леди, которая, сидя в кресле-качалке с вязанием на коленях, встретила их улыбкой, когда они ввалились в дом, словно явившись поздравить с каким-нибудь праздником. Единственным предметом, который категорически не подходил к этой обстановке, было окровавленное тело, лежащее на выцветшем ковре с розочками. Над ним, с видом растерянного ребенка, который по ошибке забрел в чужой дом, стояла шериф Айрис Рикер. Джина нагнулся над тем, что осталось от Курта Уэйнбека, проверил сонную артерию, посмотрел на большую дыру в груди и, подняв глаза на Могоцы, покачал головой.